где замерзший автобус дверь откроет, людей поджидая. Но не входит никто, и напрасно он студит нутро, светят фары в глаза, и, возможно, немножко мигают. Отчего это люди? Люди так полюбили метро, что их тянет в подземки, где словно над крышею ада, где колеса стучат, круг ведь в сущности пи-эр-квадрат, и катится народ с эскалатора, как с водопада. Очень трудно им будет пешком подниматься назад, есть ли пропуск на небо. Но радость щенячья в лицах, и 11 тысяч, и звезды хоть трогай рукой, только в первый же миг, Боже, только бы мне приземлиться. Я почувствую землю, я говор услышу людской, я приду к тебе, Господи, лунной дорогой блестящей. Мы придем к тебе все, дай нам, Господи, поводыря, и дождется автобус людей непрерывно спешащих. Людям нужно тепло, и, возможно, немножечко я.